Глава 18. Этот долгожданный день наконец-то настал. Конечно, самый долгожданный будет завтра, но один геморрой из двух закончится сегодня. Осталось потерпеть совсем немного. На Бристоль спустился прохладный вечер. Обычно в этот час в ресторане уже вовсю гудят голоса, а приборы звякают о тарелки, но сегодня здесь непривычно тихо. Пока что. Но это ненадолго. Скоро вместо приглушенных голосов по помещению будут разноситься пьяный смех, визг, вопли, ну и чем там еще сопровождаются вечеринки. Можно ставить сотню, что сегодня женская вечеринка заглушит мужскую. Хит заложил руки за спину и медленно обошел пустой зал, заставленный столами с зеленым сукном. Тусклый верхний свет обозначил место для дартса, рулетку и бильярд. С последним постаралась Айда, нужно отдать ей должное. И хотя мужской зал выглядит в половину не так красочно, как женский, но один только бильярдный стол все компенсирует. Зато в зале для девичника будто взорвалась цистерна с лиловой краской, блестками и конфетти. Кругом гирлянды, шары с бумажными заданиями внутри, маленькие коробочки с бантиками, выставленные пирамиды и черт знает что еще. Хит вошел туда всего на секунду, сразу ослеп от такой красоты и поспешил свалить. Остается надеяться, что когда две компании объединятся, свет уже погаснет и переключится на цветомузыку. Только это спасет глаза. Хотя на самом деле Айда молодец. Кристине должно понравиться это безумие. Даже невысокую сцену для стриптизера привезли пару часов назад, не говоря уже об автомате караоке. Это будет вакханалия, которая заглушит весь мальчишник уже на старте. Но кто виноват? Кто это все придумал, тот пусть и радуется теперь. Неподалеку раздались быстрые шаги. Хит дернулся и резко отвернулся от бильярда. В зал вбежал официант, один из новеньких, с очередным подносом в руках и молча прошмыгнул к столу с закусками. Осторожно пристроив свою ношу, бегло оценил результат и, развернувшись, бросился прочь. И снова стало тихо. Непривычно слушать такую тишину. Больше никаких мальчишников, девичников и прочего дерьма для друзей, если только это не будет хорошо оплачиваемый заказ. Оно того не стоит. Но осталось вытерпеть сегодня и завтра, и вся эта эпопея останется в прошлом. Или почти вся. Хит хмыкнул и медленно двинулся в сторону бара. Сунув руку под ворот футболки, растер ключицу. Все закончится, но Элли Мэйр, похоже, никогда не останется в прошлом, как и эти шрамы от открытых переломов. Пора лечить голову. Не факт, что поможет, но пора. Вчера он так за нее испугался, что в первые мгновения даже не вспомнил о себе и своих запертых в глубине сознания страхах. Конечно, они все равно выбрались наружу. Позже. Накрыли непроницаемым одеялом, не пропуская воздух в этот панцирь. Но произошло это только когда Элли осталась в машине, и Хит осознал, что она в порядке. Судя по всему, она до конца жизни продолжит встряхивать его мир. И неважно, будет ли находиться рядом, на расстоянии мили или сотен миль. Хит устало вздохнул, не спеша вышел к бару и приблизился к стойке. Новый бармен мгновенно подскочил с табуретки и схватил полотенце. Зачем? Имитировать работу в пустом ресторане? Хит насмешливо выгнул брови и присел на край высокого стула. Стрелки на часах над главным входом остановились на 7:40. Скоро здесь будет толпа гостей, и тогда у нового работника появится возможность проявить себя, а пока... Под пристальным взглядом Хит достал мобильник, открыл вчерашнюю переписку и пролистал сообщение. Губы дрогнули в ухмылке. Ты долго, я уже начала придумывать всякое. Она волновалась. Хоть какая-то компенсация за стресс. Ради этого, наверное, стоило пережить вторую в жизни сильную встряску. «Вам что-нибудь налить?» Чуть звенящий от напряжения голос нарушил тишину. Хит вскинул голову и сдул со лба прядь волос. Джош, парнишка по ту сторону стойки, смотрел на него выжидающий с потаённым страхом в глазах. Бедняга. Ему еще придется привыкнуть, что босс постоянно сидит именно здесь. Хит выдержал настороженный взгляд и, подавив очередную ухмылку, снова уставился в экран. «Колы», — выронил он. «И виски?» А вот проблем с пониманием на собеседовании замечено не было. Хит снова выгнул брови, глянув на парня. Колы. Просто колы. Тот попытался улыбнуться, но уголок губ просто нервно дернулся. «Тут же планируется тусовка?» — он издал смешок. «Все будут пить». «Да, все, кроме меня. Это мой ресторан, Джош». Хит окончательно отложил мобильник на стойку. «Если я напьюсь вместе со всеми, кто будет контролировать твою работу?» Он с любопытством прищурился, уставившись в юное лицо. Парень сдался мгновенно, опустив голову, быстро нашел бутылку с колы и поставил перед собой. «Как скажете, босс!» Ловко перевернув сверкающий стакан, отвинтил крышку с бутылки и плеснул напиток. Хит проследил за ровной струей. «Молодец, Джош. Нервы нервами, а жесты четкие». Пара секунд, стакан перекочевал на стойку, и в этот момент за спиной хлопнула дверь. а вот и гости. «Здорово!» — громкий ракочущий голос дал по ушам. «Я что, первый?» Хит поморщился, подхватил стакан двумя пальцами и опрокинул колу в себя так, будто там и правда виски. Тимати. Приятель Майка по универу, который бесит одной своей манерой орать, считая это нормальной речью. И почему из всей компании именно он явился первым и сейчас будет здесь выносить мозг? Хит отставил стакан и развернулся на стуле, в одно мгновение нацепив на лицо добродушие. «Как видишь». Тим стоял в дверях и медленно без интереса осматривал холл. Он тоже консультант по инвестициям, как и Майк. Рестораны его интересуют только как лишний повод поесть. Он сунул руки в карманы джинсов, сошедшихся на талии с явным трудом, и неспешно двинулся вперед. Сидячая работа однажды сделает из него неподъемную тушу. «Ну и что?» Тим приблизился к бару и теперь сосредоточил внимание на потолке. «Куда идти?» А так много вариантов, будто по оформлению залов и так непонятно. «Туда, где столы с сукном». Хит отвернулся от гостя и скупым жестом велел бармену налить еще колы. Нельзя пить что-то крепче, но и занять себя нужно, чтобы не отвечать Тиму слишком часто. Тот посмотрел по сторонам, явно сумел отличить женское от мужского и двинулся в нужном направлении. На лице проступило любопытство. Он заглянул в зал, покрутил головой и вальяжно развернулся на носках. «А второй зал для чего?» Хит пожал плечом. «Для девичника». «Девичника?» Глаза Тима картинно округлились. «Да ладно!» Сюрприз. На стойку опустился полный стакан, в этот раз со льдом и соломинкой. Малыш-бармен вошел во вкус. Соломинка отлично затыкает рот, если постараться. «Угу». Хит приложился к ней и сделал медленный глоток. Шаги Тима стали энергичнее. «Это тот девичник, который с невестой и другими бабами?» Он почти подбежал к стойке и плюхнулся на соседний стул. «Чья это была идея?» «Вроде как общая. Хотя, скорее всего, Крис прижала Майку яйца, но это уже не важно». «И теперь мы будем здесь одновременно?» Удивление в голосе Тима достигло пика. Хит снова приложился к соломинке. «Типа того. Вам что-нибудь налить, сэр?» Вклинился в их милую беседу малыш-бармен. «Молодец. Испытательный срок пройден успешно». Тим засуетился, и Хит воспользовался моментом, схватил телефон и демонстративно уставился в экран. В отличие от остальных, у него было время свыкнуться с мыслью о двойной вечеринке. Да и какое уж тут веселье, когда вся ответственность за вечеринки, ресторан, персонал и прочую фигню лежит на твоих плечах. Это очередная работа с элементами развлечения. Так что какая разница, кто будет тусоваться в соседнем зале? Никакой. А вот остальным придется пройти все стадии шока. Хотя в конце они абсолютно точно поблагодарят жениха и невесту за глупость, потому что не придется долго искать дичь. В соседнем зале будет много экземпляров в разноцветных платьях. Главное, чтобы после бурной вечеринки они смогли мирно сосуществовать вместе с принцессами завтра на свадьбе. Входная дверь снова распахнулась, шум улицы влетел в ресторан и тут же опять исчез. Зато на его место пришел стук каблуков. Тимати на соседнем стуле дернулся и развернулся. Хит вскинул голову, и взгляд тут же наткнулся на два стройных женских силуэта. Одна в пышной юбке и с красным бантом в короткостриженных темных волосах, а вторая... «Привет еще раз!» Айда подняла руку и смахнула с глаз короткую прядь. Она как декоратор крутилась здесь полдня, потом исчезла, и вот. Хит снова отбросил телефон на стойку. «Айда!» Он развел руками в приветственном жесте. «Чудесное преображение!» «Спасибо, красавчик!» Она хулигански подмигнула, проходя вперед. Но Хит уже не смотрел на нее. Вниманием завладела ее более скованная подруга, идущая чуть поодаль и придерживающая тонкую цепочку от сумочки на плече. В темно-синем платье, обтянувшем фигуру, как перчатка. Сверху ткань закрыла даже ключицы, спрятала руки до пальцев, а снизу дошла до самых колен. Настоящая статуэтка. Но вот Элли сделала еще шаг, на бедре показался разрез и поднялся так высоко, что открыл ногу почти до белья. Хит метнул туда острый взгляд и завис. Вот же черт! «Привет!» — мягкий голос заставил встрепенуться и поднять глаза. «Как ты?» Элли выступила вперед, и бедро снова скрылось под платьем. В помещении будто стало чуть теплее обычного. Хит подавил желание нервно потереть шею. «О чем это она?» «Хорошо, а ты?» Она несмело улыбнулась. «Тоже». На ее лице застыл вопрос, смешанный с беспокойством. Если речь идет о вчерашнем дурацком стечении обстоятельств, то о нем больше не хочется думать. Глаза зажили своей жизнью. Хит снова медленно осмотрел синее платье сверху донизу, перешел к стройным голеням и маленьким черным туфлям на шпильках. Сдержанно, закрыто, но шикарно. Где-то рядом тренькнул мобильник. Хит поднял глаза. «Это такая Эльза?» Айда уставилась в телефон и отошла от подруги. Элли скрестила руки на груди и иронично выгнула брови. «Не нравится?» Беспокойство наконец слетело с ее лица. Если бы она надела нечто голубое, как на картинках в Гугле, эффект был бы совсем другим. Хит все-таки рванул руку вверх и растер шею сзади. «Ты выглядишь прекрасно. Выбор неожиданный, но тебе идет». «Ну, спасибо». Она хмыкнула и пригладила пальцами волоски, выбившиеся из идеальной светлой косы, переложенной на одно плечо. Тонкая, с выточенными изгибами и плавными линиями. О красном платье можно забыть. Теперь при мысли об Элли в памяти будет всплывать только такой образ. Рядом раздалось громкое каркающее покашливание. Хит встрепенулся и покосился на раздражающего типа на соседнем стуле. Тим, мать его. Тот, не скрываясь, пялился на девушек, покачивая в пальцах стакан с чем-то темным. А ведь о нем почти удалось забыть. Хит сжал челюсти и снова развернулся к девушкам. «Вы знакомы с Тимоти?» Приятель Майка, кажется, только этого и ждал. «Элли! Любимая сестра Кристины!» Он соскочил со стула и вытянул вперед квадратную ладонь. «Это правда ты!» Хит скрестил руки на груди и возвел взгляд к потолку. Руки зачесались от желания стукнуть придурка. Но Элли выглядела невозмутимой. «Привет, Тим!» Она на мгновение коснулась пальцами его ладони и тут же опустила руку. Сама вежливость и сдержанность. «А это Айда!» Подступив к подруге, она взяла ту под локоть. Только сейчас Айда отвлеклась от мобильника и поняла, что к ней обращаются. Ее губы тут же растянулись в фальшивые улыбки. «Привет!» Она запнулась. «Тим!» шепнула Элли. «Тим!» Хит сдавленно прыснул, но успел закашляться. Идеальная реакция на придурка. «Вы шикарная женщина, Айда!» не растерялся Тим. Та снова неискренне улыбнулась, но красные губы Белоснежки не удержали улыбку долго. «Благодарю!» скупо выронила она и снова демонстративно уставилась в экран смартфона. И между ними повисла неловкая пауза. Идиот Тимоти. Лучше бы он свалился с какой-нибудь болезнью и не приходил сегодня. Нужно спасать ситуацию. Хит открыл рот, чтобы заговорить, неважно о чем, но не успел. «Мы пойдем», — Элли мотнула головой в сторону лилового зала. «Хочу посмотреть, как все получилось. Ты не против?» Вопросительный взгляд метнулся к его лицу и застыл. «Правильное решение. Очень правильное. Нечего ей здесь делать». «Конечно, идите». Хит коротко кивнул. Если Тимоти еще хоть секунду попускает слюни на синее платье, есть риск не сдержаться и свернуть ему челюсть. «Возвращайтесь к нам, если заскучаете», — улыбнулся тот. Так и подталкивает к рукоприкладству. Айда, не скрываясь, закатила глаза, Элли же сильнее вцепилась в ее руку и подтолкнула в сторону зала. Сохраняет выдержку до самого конца, как и всегда. Она в последний раз посмотрела на Хита, развернулась, снова засветив бедро в разрезе платья и... плавно поплыла прочь от бара, покачивая бедрами, а тусклые потолочные лампы осветили ее белую красивую спину. Обнаженную спину. Абсолютно обнаженную от затылка до... Хит задохнулся. В легких раздулся огромный шар, перекрыв путь кислороду. Санто Чьело. Все тело перетряхнуло, как в лихорадке. Кожа покрылась мурашками. Хит резко втянул носом воздух, но легкие не заполнились и наполовину. Взгляд намертво прилип к белой коже и выступающим тонким позвонкам. В кровь брызнули горячие искры. Господи, это просто бесчеловечно. Как? Зачем? Элли пригнулась, что-то сказав Айде, и спина красиво изогнулась. Обе девушки тихо засмеялись, и этот смех бисером рассыпался по помещению. Элли будто невзначай поправила платье на бедре, сделала еще шаг вперед, и подружки скрылись из виду в глубине зала. Но образ так и остался стоять перед глазами. Все здравые мысли вышибло из головы напрочь, пульс забился в висках, Хит тяжело сглотнул. Она его добьет. Просто растопчет. На несколько мгновений холл погрузился в полное молчание. Хит импульсивно рванул руку вверх, зажав пальцами переносицу и тяжело сглотнул. И вдруг рядом раздался тихий свист. Рука сама собой упала. «И это заучка Элли Мэр?» Пронесся рядом обалделый полушепот. Хит снова задохнулся. По спине прошла волна ярости. Развернувшись на стуле, он наткнулся взглядом на ошарашенное квадратное лицо. Тимоти, мать его. Тимоти. Спасибо, Боже, за идиотизм Кристины и ее желание совместить тусовки. Он звучно хрюкнул и плюхнулся на соседний стул. Теперь я знаю, кого сегодня нужно споить. В бок прилетел сильный приятельский тычок. Глаза заволокло красной пеленой. Интересно, заучки быстро пьянеют? Продолжил рассуждать кретин. Эй, Джош! Он обернулся к бармену. Ты же Джош? Налей-ка даме шампанского, я отнесу. Забрало упало. Хит не дал придурку договорить. Прищурившись, прихлопнул ладонью его плечо, придавив того к стулу, сильно впившись пальцами в ткань кофты. Тот заткнулся на полуслове. Его глазки ошарашенно округлились. «Подбери слюни, Тимоти!» Хит подался вперед и приблизился к острому носу. Голос упал до тихого утробного рыка. «Только попробуй подкатить свои шары к Элли Мэр, и я сделаю из них фарш. У меня в кухне очень-очень острые ножи». «Хит!» — пролетел по холлу негромкий оклик, пробравшийся под ворот футболки. «Дерьмо!» Тимоти ощутимо вздрогнул. Хит резко обернулся на голос. Выгнул брови он. Элли стояла на пороге левого зала, и на ее лице застыло любопытство. Как давно она там находится? «Можно тебя на минуту?» Элли скрестила руки на груди и слабо мотнула головой в сторону цветных декораций. Почувствовала что-то? Услышала? Не похоже, но вид как у строгой училки, приготовившейся отчитать главного хулигана класса. Очень сексуальной училки. Хит на пару мгновений завис, но тут Тим попытался вырваться из захвата, напоминая, что пора бы его отпустить. «Конечно!» Хит моргнул, сбрасывая оцепенение. «Идем!» Он резко поднялся со стула, но тут же снова повернулся и сильно похлопал Тимоти по плечу. «Развлекайся. Надеюсь, мы договорились». И, не дожидаясь реакции, двинулся к Элли. Она на мгновение посмотрела ему за спину на кретина возле бара, но вот развернулась на носках и пошла обратно в зал. Стук каблуков рассыпался искрами, перед глазами снова возникла голая спина. Хит возвел взгляд к потолку. «Дио, на чем держится этот кусок ткани? На чистом доверии? Кажется, сделай Элли одно неверное движение, и платье-перчатка поедет вниз, обнажая то, что пока еще скрыто». Хит подавил стон. «Как он должен вынести этот вечер, зная, что в соседнем зале она ходит вот так?» «Скажи мне, Хитклифф!» Обманчиво мягкий голос проник в сознание. «Это что?» Она остановилась у одного из столов и отступила в сторону. Взору открылось большое блюдо с ювелирно разложенными капкейками. Забавными капкейками. Ужасно популярными на девичниках. Аккуратные розовые корзинки, завернутые в тонкий пергамент, и искусно вылепленные верхушки. Те самые, против которых Элли выступала в кондитерской. «Дио!» Хит сжал кулак и поднес к дрогнувшим губам. «Это...» Он попытался стереть предательскую ухмылку. «Это капкейки». «О, правда, что ли?» Она изобразила удивление. Смех попытался вырваться наружу, и Хит глухо кашлянул. «По-моему, неплохо вышло». Он рывком взъерошил волосы на затылке. «Тебе не нравится?» Элли выгнула бровь и в упор уставилась на него. «Сейчас накажет. Строго и поучительски». «Плохой, плохой мальчик Хитклифф». Между ними протянулось молчание. Взгляд голубых глаз в упор начал уже подогревать кожу. Ладно, может, это и правда не так забавно, как выглядит. Но вот уголки ее губ все-таки дрогнули. Элли тут же звонко прыснула и не сильно ткнула его кулаком в плечо. «Ты ужасен!» — сквозь смех выдавила она. Но Айда повеселилась. Этот теплый смех мягко дал поддых. Хит заулыбался и обшарил взглядом зал. Айда сидела за одним из столов, все еще уставившись в смартфон. «Я знал, что она оценит. Что она, кстати, делает?» Элли проследила за направлением его взгляда и пожала белым узким плечиком. «Не знаю, но она уже не первый раз так залипает. Может, нашла кого-то и не хочет рассказывать?» Тихо хмыкнув, она вдруг посерьезнела. Улыбка погасла, только уголки губ остались приподнятыми. «Ну, а с тобой точно все хорошо?» Элли шагнула ближе к нему и осторожно коснулась плеча. Легкие на мгновение сжались. Ненормальная реакция на искреннюю заботу. Хит деланно закатил глаза, но машинально потянулся и накрыл узкую ладонь своей. «Не будь как моя мать или Катарина». Кожу пронзило приятное покалывание. «Я в порядке, но боюсь, что теперь ты окончательно расхотела учиться по-настоящему». «Приятного в этом мало». Элли снова пожала плечом. «И в этом виноват я». Она поморщилась и, осторожно убрав руку, отмахнулась. «Точно нет. Мне не понравилось водить еще до того, как...» Речь оборвалась, она прикусила губу. Ну, конечно, теперь тема стала запретной. Хит сдвинул брови и посмотрел под ноги. «Отец ничего не заметил?» — снова заговорила Элли. «Хотя бы с этим пронесло». «С машиной все нормально», — он невесело хмыкнул. «По крайней мере, я не слышал никаких посторонних звуков, поэтому если что-то и отвалится, то я буду ни при чем. Нужно ведь искать позитивные моменты в невеселой ситуации, да?» Элли тихо фыркнула. «Нам тридцатник, а боимся, как дети. Родители останутся родителями, даже когда нам стукнет полтинник». Как-то неожиданно беседа сделала поворот и сменила окраску. Для него самого фраза вдруг обрела другой смысл. «Да уж», — с улыбкой выронила Элли. «Лучше бы сменить тему вообще, подальше от территории, на которой можно поскользнуться». Он ухмыльнулся. «Во мне, наверное, никогда не умрет страх перед маминым полотенцем». Элли ткнула его локтем в бок и хихикнула, но ответить ничего не успела. В ресторан вдруг ворвался гул мужских голосов, по помещению пролетел чей-то звучный низкий хохот, и еще один. Уединение момента разбилось в щепки. Хит и Элли обернулись ко входу в зал. Ну вот и начало. Хит покосился на синее платье, которое с этого ракурса выглядело закрытым наглухо. Какой же жестокий обман. Голоса стали будто громче и приблизились. Вряд ли парни пойдут сюда, но Хит все равно инстинктивно сделал шаг в сторону и закрыл стройную статуэтку собой. Лучше бы ей держаться подальше от этого сборища, иначе придется вооружиться всеми профессиональными ножами, имеющимися в кухне. «Я пойду». Хит снова покосился на выход. «Наше веселье, кажется, начинается». Элли кивнула и подняла вверх большой палец. «Удачи там!» Будто провожает в опасный путь. «Ха-ха. Еще увидимся сегодня». Хит сделал шаг спиной вперед. «Не сомневаюсь».